Глава 12. Разлука. Катя ехала в автобусе в сторону Юго-Западной и не знала, куда ей деваться. Зачем все так? По каким законам Вселенной рождаются такие славики? В чем смысл их жизни? Неужели Земля вправду отстойник, где нормальных отцов убивают, а присоски-славики до старости цветут и издают запах? Должен же быть смысл. Читала же мать, когда был жив отец. 100 лет одиночества я помню, а потом снюхалась с этим скотом ради тупого траха. Ненавижу. Пусть катится эта гуманность. Землю надо очищать от таких ублюдков. Истреблять. Травить, выжигать. А эта престарелая. Танцуй, Катерина, танцуй. Да что она понимает в жизни? Ни детей, никого. На выходе из автобуса она позвонила Светлане. «Свет, можно у тебя переночевать?» «А что случилось?» «Давай без вопросов, да или нет?» «Катюх, к нам вчера родственники материнские приехали, целых 3 штуки, на 5 дней. Если только на потолке, позвони, слушай, Павлику Никифорову. Он один живет, точно тебя пустит. Я у него 3 суток прошлой зимой тусовалась, когда отец запил, помнишь? Без секса, кстати. Или к зайчонку попробуй, до сих пор по тебе сохнет». «Спасибо за совет». Катя нажала отбой. У проходящего мимо дядьки стрельнула сигарету, прикурила дрожащими руками с 3-й попытки. Стояла, глубоко затягиваясь, у стеклянного входа в метро. Понятия не имела, что делать дальше. На последней затяжке пришло сообщение от Светы. «Миланья, к ней можешь без звонка. Лови адрес». Катя вспомнила ту поездку в гости вместе со Светой. Было это 5 месяцев назад, в начале октября. На улице еще стояла теплынь. Из рассказанного Светой по дороге следовало, что девушка, к которой они едут, художница, расписывает шелковые ткани в технике батик. Я купила у нее шарф матери в подарок, в розово-сиреневых тонах, очень красивый. Она торговала ими в подземном переходе от парка культуры к дому художника. На фирменных, сама знаешь, разоришься, а тут все-таки ручная работа и цена божеская. Они у нее все разные были, ни один не повторялся. Телефон свой оставила, сказала, дома у нее вообще огромный выбор. Хочу себе теперь купить. Художница по имени Миланья жила в 2-комнатной квартире недалеко от метро Алтуфьева. Слушая тогда Свету, Катя почему-то вообразила нежное, трепетное создание с тихим голосом, но Миланья оказалась прокуренной, с немытой головой женщиной 30 лет. По углам квартиры стояли и валялись пустые подрамники и рамы с угрожающе торчащими гвоздями и скрепками. Из комнат в кухню и обратно в несметном количестве хаотично бродили, сталкиваясь разными частями тел, странные личности. «Приезжайте, девки, когда захотите. У меня, если что, перекантоваться можно. В общак денег чутка подкинете и оставайтесь», — напутствовала их Миланья, провожая после продажи шарфа до входной двери. В метро Катя спросила, «Чего они там все странные такие?» «Ой, ты как ребенок», — ответила Света. «Ничего не странное, просто обкуренное». На сей раз звонить в дверь не пришлось. Она оказалась не заперта. Катя вошла и тут же споткнулась о несметную груду обуви. Квартира была еще в большем запустении, чем осенью. Из комнат доносилось ленивое многоголосье, распространялся вязко-приторный душный запах. Миланья сидела за столом в кухне и сосредоточенно смотрела в окно. «Помните, мы приезжали к вам осенью вдвоем с подругой?» «Света, ну светленькая такая, небольшого роста, с голубыми глазами, шарфик еще у вас покупала». «А-а-а, если б я вас всех помнила». Отвернувшись от окна, художница уставилась Кате в живот. «Хочешь чего, тоже шарфика?» «Да нет, вы тогда сказали, что у вас, если что, можно переночевать». «Ну, не отрекаюсь, только у меня денег совсем мало». «Ну ладно, давай сколько есть, ты девочка вполне, красивым у нас скидка». Миланья протянула в сторону Кати ладонь с нечистыми разной длины ногтями. «И пусть. Прекрасно. Все равно меня никто искать не будет», — решилась Катя, доставая из сумочки деньги. Спрятав 2 бумажки по 500 рублей под темно-малиновую скатерть с местами оторванной провисшей бахромой, Миланья подняла на Катю затуманенный, неспособный фиксироваться взор. «Гляжу, ты спишь, походу. Глаза у тебя слипаются. Эй, Виктор!» — крикнула она в сторону ближней комнаты. «Достань еще один матрац, кинь под окно, пусть там дрыхнет». Появившийся в двери голый по пояс Виктор пробормотал что-то невнятное, но явно безрадостное. «Не тормози, Виктор, достань и кинь», — сказала. Вялой рукой Мелания указала на кухонную антресоль. «Ты стал меня раздражать. Тупишь последнее время. Ты кто? Лесбуха или натуралка?» Снова обратила она расплывчатый взор к Кате. «Имей в виду, у нас все на добровольных началах, никакого насилия. У меня приличный дом. Водяры, выпьешь?» Катя кивнула. Мелания достала из-под стола початую бутылку, потянулась к подоконнику за рюмками, неспешно наполнила их водкой. «Ну, садись. Чего застыла?» — указала она глазами на табурет рядом. Катя села. Не чокаясь, они молча выпили. На кухню в этот момент забрела какая-то девица, села с ними за стол. «Мне тоже налей». Пока Мелания разливала водку по трем рюмкам, девица ухватила Катю за рукав. «Кофточка у тебя классная, продай мне». Катя сняла кофту через голову. «На, так забирай. Только принеси чем-нибудь прикрыться». «Нормально. Выпьем. Тельняшку принесу». Мимо матраса бесконечно сновали чьи-то ноги. Несколько раз кто-то пытался пристроиться к Кате сбоку. Она из последних сил отбивалась. Слышался невнятный мат. Один раз она разобрала вопрос. «Кто там такая борзая на полу?» И непонятно, мужской или женский голос в ответ. «К ней не приставай. Не видишь, депресняк у нее. Водка лишь усугубила ситуацию». И, проваливаясь в мутный сон, Катя подумала. «Я никому не нужна. Никому. И Кириллу не нужна». Она вынырнула из сна от звучащих совсем рядом голосов. В комнате теплился слабенький дрожащий свет. Она осознала его происхождение, когда запахло стеарином. Два существа, присевшие ей в ноги на край матраса, держали в руках зажженные свечи. Судя по общей тишине в квартире, царила глубокая ночь. «Ты не слабо набрался, агрессор». «И тебя, философ, прилично развезло. Думаешь, спит принцесса на горошине?» «Дрыхнет малолетка без задних ног». «Так я не понял, что ты предлагаешь?» «Да ничего особенного. Сжечь напалмом всех лишних уродов. Развелось их, как кроликов». В неясном свечном свете Кате были видны лишь силуэты их спин. «А кто будет определять степень уродства? Комиссия ООН?» «Нафиг тут определять, философ. Признаки просты. От них разит за версту». «Чем разит, брат?» «Тупоголовостью, мещанством, быдловатостью. Чем угодно, только не здравыми смыслами. Планета перенаселена. Пора разрядить атмосферу». «Разрядил один такой. Раскольниковым звался». «Не надо морочить меня классиками, философ. Это они у нас классики. А где-нибудь в другой галактике, в иных мирах, может, были бы признаны дрожащими тварями? Да поставь ты свечу на пол, а то ее косит в мою сторону. Подпалишь ненароком». Они закопошились, устанавливая свечи на пол. «Теперь, агрессор, дай я тебя обниму, когда мои руки свободны. Положим, ты их ликвидируешь, а кто-нибудь из оставшихся, возомнив себя Гулливером, сочтет лилипутом тебя. Тогда что?» «Общие фразы. Можешь сколько угодно молоть языком в защиту этих ублюдков, пока однажды какая-нибудь отменная гнида не причинит тебе или твоему близкому конкретного зла. Это я для остроты примера. Я тебе этого не желаю». «А как же мне отмщение и аз воздам? Ты никогда не думал, что они есть своеобразная гипербола, сгусток наших пороков? Именно через них мы призваны прозревать и очищаться. Не будь их, мы, возможно, сочли бы себя непогрешимыми и моментом погрязли в собственных омерзительных грешках. Сказки, философ, королевство кривых зеркал. Я хочу смотреться в прямые зеркала, имею право». Агрессор стукнул кулаком в пол. «Или вообще не хочу никуда смотреться. Только бы не видеть их паскудных харь. Планете необходима чистка напалмом». «Брат, тебе явно не хватает человеческой ласки», — раздался звук долгого поцелуя. «В тебе, говорит...» «Разговор серьезный, поцелуй только все изгадил», — разозлилась Катя и, перевернувшись на другой бок, пнула их силой ногами. Слушая очередную родительскую брань, Кирилл поймал себя на том, как жутко скучает по Кате. Из гостиной неслось. «У меня в печенках сидят твои претензии. Дай мне жить. Жить, понимаешь? Сколько лет я пахал, как проклятый. Сколько лет я по кирпичу строил риэлторскую империю. Для чего? чтобы сидеть в ошейнике и наморднике у твоей юбки? Хочешь загнать меня, белого человека, назад в совковое рабство? Не выйдет, я свободен. Я. Тебе известны другие местоимения. Скажи, зачем? Ну зачем ты живешь с нами? Почему не оставишь нас в покое и не переедешь в любую другую квартиру? Неужели твоя жадность дошла до того, что ты... Боже мой, как я могла? Какая я дура! Зачем подписала этот сволочной брачный контракт? Как я могла променять родительскую квартиру на денежное пособие от тебя? Ведь должна была догадаться, чем это кончится. Ты затуманил мне мозги, поставил в вечную зависимость, делаешь все, что тебе угодно, превратил меня в служанку, в твой придаток. Хреновый из тебя придаток! Надо было засадить тебя за решетку тогда, 15 лет назад, когда ты вляпался в тот криминал. Что ты несешь, идиотка? Заткнись! Не затыкай меня! Благородство в тебе ни на грамм. Мама правильно говорила, она видела тебя насквозь. Когда Денис сел отдуваться за вас двоих, ты ни разу к нему не съездил. А ведь это ты, ты должен был сидеть вместо него. Из-за тебя он спился, когда вышел, и сдох под забором, как собака. Он был лучше тебя, во сто крат лучше. Вот она, твоя благодарность. Ты сволочь! Заткнись! Я кому сказал? Заткнись! Кирилл перевернулся на диване, закрыл голову подушкой. Его былые подростковые попытки встревать в их ссоры, желая их усмирить, всегда терпели фиаско. Однажды, встав между ними, он реально испугался их глаз. От него по сторонам, не видя его, стояли с обезображенными лицами два монстра, зараженные бациллой взаимных попреков. Именно с того дня Кирилл постепенно стал приходить к выводу, его родители испытывают от брани странное садомазохистское удовлетворение. Особенно удавалось это отцу. Он мастерски аккумулировал полученную в скандале энергию, используя ее в качестве топлива для карьерных достижений. Где-то с год назад, с целью оградить себя от подобных прослушиваний, Кирилл купил беруши. Но когда становился отрезанным от происходящего, пугался за мать. Что, если отец ударит ее, а он не сможет вовремя прийти на помощь? Он не переставал удивляться, почему отец не переедет в любое другое жилье из приобретенного им в последние 12 лет. Неужели полновластному хозяину риэлторского агентства, учредителю и гендиректору в одном лице настолько важны какие-то 60-70 тысяч в месяц, которые он помимо основной прибыли имеет со сдачи каждой из квартир? Кириллу было противно за мать, больно и противно. С отцом давно все было ясно. Отцу с его квартирным помешательством никогда не было до него дела. А вот мать... Кирилл любил ее. Все еще по-детски, до спазмов в горле. Вернее, не ее теперешнюю, а воспоминания о ней. Той, прежней, веселой, неунывающей, похожей на подростка, с мальчишеской стрижкой, у которой всегда был готов ответ на любой его вопрос. Когда она в узких джинсах и кожаной куртке-косухе приходила к школе встречать его, он не смущался, как некоторые ребята рядом с матерями. Наоборот, радостно подбегал к ней. Она клала ему руку на плечо, как взрослому. Они шли домой и обязательно над чем-нибудь хохотали. Она не спрашивала, как у него дела в школе, потому что знала, все хорошо, ведь он весь в нее. По дороге могли зайти в кафе, заказать чего-нибудь вкусненького, и Кирилл помнил, как проходящие мимо по улице мужчины заглядывались на нее сквозь большие оконные стекла. Неужели любовь переплавляется только в такое? И Катька? Он не мог представить, чтобы девушка, от одного взгляда на которую переворачивается все внутри, стала бы когда-нибудь выкрикивать ему в лицо нечто подобное. Тогда лучше оставаться одному. В экстренных случаях дрочить на луну или справлять сексуальную нужду с проститутками так правильнее, справедливее. Никто никому не должен. Он вдруг отчетливо вспомнил эту старуху Берту. Опыт — говно, отработанное говно, налипающее на подошвы и только утяжеляющее поступь. Опыт все портит, лишает человека крыльев, свежего аромата жизни, новизны вкуса. Так она говорила, провожая их с Катей к лестнице в первый их приезд. «Интересная теория», — заметил он, когда они остановились попрощаться в коридоре. «Эта теория», — продолжала Берта, — «должна присутствовать в головах всех свободомыслящих, незамороченных стереотипами людей. Никакого опыта не существует, это фантом, пшик, пустой звук. Вы когда-нибудь задумывались, особенно ты, Катерина, Почему на каждую устоявшуюся поговорку есть поговорка с противоположным смыслом? Нет, а я вам скажу. Это значит, что на любой общенародный вывод существует вывод противоположный. Думаете, опыт делает людей умнее, прозорливее, благороднее? Ничего подобного. Он делает их хитрее, изворотливее, приспособляемее. Верующие фанатики сказали бы «терпимее», а я говорю «трусливее». Что человечество за последнее тысячелетие, благодаря опыту, стало жить как-то иначе? Да ни секунды. Одни и те же грабли, бьющие по лбу из века в век. И пусть эти умудренные опытом пустозвоны, раздающие направо и налево рецепты жизни, засунут свой опыт себе в задницу. Катя тогда от души рассмеялась, уже со ступенек зааплодировала. «Браво, Берта!» «И все-таки», — думал сейчас Кирилл, «смотря какой опыт. Такой, как у отца с матерью, точно в канализацию, а такой, как у Пифагора и Лао-цзы. Куда она исчезла? Вот уже третьи сутки не выходит в Skype. Почтовый ящик молчит на мои письма. Сотовый постоянно выключен. Почему? Возможно, он успел ее чем-то обидеть. Он и домой пытался ей дозвониться, но к телефону хронически подходил ее отчим и нагло хамил в трубку. Кирилл перебирал в памяти детали их встреч, разговоров, ее реакции на его слова, но не мог обнаружить даже малейшей трещины. Что тогда? Может быть, ее задело, что он до сих пор не переспал с ней? Так он, наоборот, не хотел форсировать, хотел как лучше. Может, она просто потеряла к нему интерес? Вот так банально взяла и потеряла без видимых причин. На уровне запаха, например, неудачного прикосновения, неловкого с его стороны взгляда, загорелась и так же быстро остыла. Такое бывает. У него самого было так однажды. И нет тут никакой конкретной точки обратного отсчета, или все-таки есть? 4,5 года назад, весной, их 10-й класс поехал на экскурсию по Золотому кольцу. Он вдруг как-то по-новому разглядел тогда Вику Решетникову. Она показалась на редкость остроумной, веселой. От ее шуток угорал весь автобус. Ее округлые выпуклости под водолазкой и джинсами приобрели неожиданно манящее, возбуждающее очертания. Он думал о ней целую неделю, следил за ней на уроках и переменах и, наконец, набрался смелости, пригласил в кино. Они договорились, что он зайдет за ней ближе к вечеру. Вика встретила его в мини-халате с глубоким вырезом, с голыми руками и ляжками, усадила в кресло в своей комнате, сказав: «Дофига времени еще, ты там полистай что-нибудь, а я ногти быстренько накрашу». Села за стол напротив, закинула ногу на ногу и, старательно высунув язык, стала колдовать над каждым ногтем, периодически отставляя ладонь для изучения результата. По комнате поплыл зловонный запах ацетона с примесью сладковато-тошнотворного ароматизатора. Одновременно с этим в комнату вошел огромный персидский кот, подняв хвост трубой, стал курсировать вокруг Кирилла, недобро на него поглядывая. Кирилл догадался, что занял его насиженное место, хотел встать, но кот успел прыгнуть ему на колени и принялся яростно об него тереться. «Только не сгоняй его, он этого не любит, поцарапать может», — прокомментировала Вика, не отрываясь от ногтей. Он сидел в ацетоновой воне, облепленной шерстью линяющего кота, и физически ощущал, как интерес к Вике Решетниковой растворяется в воздухе вместе с частицами ацетона. Она, наконец, поднялась, подошла к Кириллу вплотную, упершись коленями в его колени, и загнулась так, что ее груди в вырезе нависли над ним зажигательными бомбами, подсунула ему под нос растопыренные пальцы со зловеще поблескивающим черным лаком и потребовала: «Зацени». Он не нашелся, что сказать, встал и пошел в туалет. Пока собирал там с себя шерсть, подумал: «Надо же, я так хотел ее еще вчера». С испорченным настроением, с отвращением даже, отправился с ней в кино. Во время фильма только и думал о бездарно потраченном вечере. Вдобавок ко всему, на середине фильма у нее затренькал сотовый. Вместо того, чтобы отключить его, она принялась громко шептать в трубку какую-то патологическую чушь. «Банальная идиотка», — вынес Кирилл в уме окончательный вердикт. Сквозь подушку просочился стук в дверь, вернувший Кирилла в домашнюю реальность. Отбросив подушку, он сел, хрипло сказал: «Да?» Это была мать. «Алексей не может на сотовой тебе дозвониться. Домашнюю трубку возьми», — раздраженно выкрикнула она. Кирилл высунул руку в приоткрытую дверь. Мать остервенела, вложила ему в ладонь трубку. «Да». «У тебя телефон, что ли, разрядился?» «Звоню, звоню. Давай, срочно приходи, у нас тут ЧП вселенского масштаба». «Что за криминал?» «По телефону не хочу, детали при встрече». Открывший дверь Алексей был заметно взвинчен. Отца из газеты уволили. «С чего так?» — искренне поразился Кирилл. «Короче, пришло новое начальство. Начались непонятные терки. Тут отец со своей статьей о думских фракциях попался под горячую руку». Из кухни выглянула Лехина мать, Вероника Евгеньевна. «Кирочка, ты?» «Хорошо, что зашел. У нас видишь, что происходит. Ну, давайте, ребята, на кухню. Разбавите атмосферу, а то слишком накалилось». Кирилл с Алексеем прошли на кухню. За столом, кроме Олега Владимировича, сидел огромный бородатый дядька. Судя по разгоряченным лицам обоих, сидели давно. «О, Кирилл!» — обрадовался Олег Владимирович, приподнявшись из-за стола, приветственно протягивая в сторону Кирилла руки. «Лучший друг моего сына, между прочим, надежда российской математической науки». «Да ты не отвлекайся, продолжай», — пробасил борода, наскоро кивнув Кириллу. «Нет, я сейчас повторю краткие тезисы для него, потому что друг моего сына — мой друг». Крепко пожав Кириллу руку, Олег Владимирович, покачнувшись, сел на место. «Вот, слушай, Кирилл, вызвал меня этот баран к себе в кабинет и проблеял. Мне, Олег Владимирович, такая ваша правда, которая до матки, не нужна. Вы видите, что происходит? Сейчас во всем необходима лояльность, иначе прикроют». «Я ему: до сих пор не прикрыли, а тут вдруг прикроют». А он мне: «Вот именно, до сих пор. Вы, похоже, заработались, отстали от нынешних реалий. У вас мог замылиться глаз». «Это я-то, Кирилл, отстал?» «Значит, спрашиваю, предлагаете полумеры? Замалчивание? Вранье, проще говоря. Что положено Юпитеру, не положено быку?» И напомнил ему одну радиостанцию, где можно все, хотя сам говорунов этих не люблю. А он: «Их содержит «Газпром», а нас нет. Я, безусловно, уважаю ваш опыт, но у меня свое видение, своя концепция. Конфликт между нами ни к чему хорошему не приведет. В сегодняшних реалиях, повторяю, не место острым углам. Либо мы с вами сглаживаем углы и смотрим в одну сторону, либо...» И взял паузу. «Что либо, спрашиваю? Либо пишите заявление». «Ну и...» — вскинулся борода. «Ну и послал я его с его концепцией и реалиями. Написал заявление». «Вот так, Кирилл». Кирилл хотел отреагировать, но борода его опередил. «Зря, ох, зря!» — бурно тряс он бородой. «Надо было применить гибкость. Ни черта мы не учимся у Востока!» Олег Владимирович поник. И Васька Климкин сказал: «Зря. Глядишь, пересидели бы и его». Посоветовал: «Сходи-ка ты лучше к психоаналитику. Может, подсобит в себе разобраться». И телефон дал. «Пошел?» — уточнил борода. «Сходил один раз. Сидит эдакая фря, при костюме, в кожаном кресле, все стены облеплены дипломами. Что вас ко мне привело?» Сам набивает трубку, посверкивает брюликами в запонках. Ну, я ему обрисовал ситуацию, а он, попыхивая трубкой: «Вы, как я понимаю, в профессии давно. Судя по всему, у вас творческое выгорание. Ситуация распространенная, однако требующая глубинного анализа, кстати. А что у вас с половой сферой?» Я ему о том, что Россию к чертям собачьим продали с потрохами, а он мне про выгорание и половую сферу, дипломированный хрен. Чё ты ополчился на бедного психоаналитика? Правда, индусы вон с китайцами по аналитикам не ходят, а с половой сферой ого-го». Борода разлил всем присутствующим по рюмкам очередную порцию водки. Все выпили. «Аналитик, положим, не бедный». Олег Владимирович глотнул вслед за водкой апельсинового сока. «Знаете почему? Потому что голый прозападный формалист, бездушный, как все они, прагматик, прикрылся Фрейдом, как фиговым листом, и стругает всех по одной болванке. Но самое страшное племя...» Он пристукнул кулаком об стол. «Вот таких вот новорусских начальничков, которые шкуру свою хамелеонью под любого подстроят. Верхогляды хреновы, со своим клиповым сознанием. Лишь бы срубить сразу и побольше, там хоть трава не расти. Продажники. Ничего святого за душой, никаких идеалов. Скажи», — схватил он бородача за локоть, — «вот откуда? В одни ведь школы ходили, за одними партами сидели». Борода, понимающе кивал, но тут не выдержала Вероника Евгеньевна. «Ну да, у нас унитаз 3 месяца течет, скоро потолок на голову рухнет. Зато ты не верхогляд. Если б какой-нибудь гипотетический верхогляд предложил мне ремонт, я бы закрыла глаза на его клиповое сознание». «Что? Смогла бы? Отдалась бы такому?» — вскинулся на нее Олег Владимирович. «Отдалась бы, если бы взял». «Нет, ты слышал, Митяй, я всегда знал, что она внутренняя проститутка». «Ну, полегче», — несколько смутился Борода. Вероника Евгеньевна махнула рукой в сторону мужа. «Ой, Митяй, я тебя умоляю, не принимай всерьез». Тут борода дяди Митяя вновь оживилась, задралась вверх. «А что значит внутренняя проститутка? Для внутреннего пользования в организациях, что ли? Типа офисного планктона? Да при чем здесь планктон, Митяй? Она в душе проститутка, потому что не ценят бабы ум и талант как таковые. Им в нагрузку бабло подавай, антуражность всякую, унитазы, инхруст... Ну, короче, потолки натяжные, а можно чистоганом, бабло, остальное... Короче...» Раздался глухой удар и звон разбившейся рюмки. «Все, отключился». Вероника Евгеньевна встала, подошла к мужу, попыталась поднять его голову. Голова не поддавалась. «Истинный талант, Митяй! Зрит выше унитазов, хоть и не верхогляд, и за бабло не продается. Давай бери его крепче под руки, в комнату на диван оттащим, потом еще посидим. Помянем былые надежды, покумекаем, как этого борца с всенародным злом реанимировать к жизни». Борода поднялся, запыхтел, пытаясь понадежнее обхватить тело друга. «Помочь?» — спросил Кирилл, глядя на опрокинутую на стол голову Олега Владимировича и на то, как нервничает из-за происходящего Леха. «Помогите, ребят», — отдувалась Вероника Евгеньевна. «Совсем отяжелел, как из газеты уволили». Они сообща оттащили Олега Владимировича на диван. «Конечно. Кому нужен открытый, честный журналист? За правду люди горели на кострах. Снесите меня на помойку лучше, к бомжам. У них там все честно», — бормотал Олег Владимирович, пока Вероника Евгеньевна укладывала его ноги на диван. В этот момент раздался звонок в дверь. «Это Серый», — сказал Алексей. «Ты решил всех, что ли, на сходку сколотить?» — спросил Кирилл. Сергей снял в прихожей верхнюю одежду. Втроем они отправились в Лехину комнату. «Что, орлы с подрезанными крыльями? Я из вас по всем понятиям самый стойкий?» Сергей оглядывал Лехин творческий кавардак. «Все потому, что у меня армейская выдрючка. Десантура не сдается. Ох, осачий нас и дрючил, особенно с прыжками с парашютом. Жара под 40, камуфляжи к яйцам липнут, дышать нечем, а мы...» «Слушай, сейчас не до твоего осадчего». Отодвинув кипу исписанных нотных листов, Алексей присел на угол стола, безнадежно бросив вдоль тела руки. «Ладно, зайдем с другого конца. Переключись, сыграй что-нибудь из этого». Сергей кивнул на кипу нотной бумаги. «Это ж твое собственное». Против такой просьбы Алексей не устоял. Расчехлил трубу, порылся в нотных листах, извлек один, начал играть, не доиграл, отложил лист, взялся за другой, начал новую мелодию, опять не доиграл, стал искать третий. Сергей разозлился. «Чё они у тебя по ходу все на середине обрываются? Не дописал, блин, ни одной, терпения ни на что не хватает. Получается, я за вас по всем понятиям самый стойкий». Алексей укладывал трубу обратно в футляр. «Нет настроя. Не знаю, как быть с таким отцовским подходом. Меня в октябре на стажировку в Австрию приглашают, а он так надломился». «У тебя отсрочка от армии вечная, что ли?» «Не вечная, но в Австрию мотануться бы успел, типа аспирантуры. В армию тогда уж в следующем году весной, в оркестр какого-нибудь Мухосранского округа». «А мать что советует?» «Мать говорит, срочно делай паспорт и поезжай, без тебя справимся. Еще пару учеников возьму». «Делай, Леха, что мать говорит. Ты все равно добытчик нулевой, инфант типичный, а она у тебя тетка с мозгами. Отцов, даже самых образцовых, надо уметь задвигать. Я против твоего папашки ничего, конечно, не имею. Мужик он нормальный. Но чего при первых трудностях сдулся? Может, вправду накосячил в статье?» «Чего лепишь?» — возмутился Леха. «Накосячил. Отца, что ли, не знаешь?» «Да знаю, знаю. Слушай мою команду. Сейчас по коням и к проституткам. Приятеля моего армейского Генку, помните? Неделю назад был в одном месте, дал хорошие рекомендации. За умеренную плату, широкий спектр удовольствий на всю ночь. Приглашаю за свой счет». «Да ну, я чего-то не в форме», — отмахнулся Алексей. «Чего ты грустишь, как опавший член? Форма возникает от тренировок. Главный орган должен рваться в бой через все преграды. Отцу ты сейчас без надобности, и мать только рада будет, если ты свинтишь. Дай спокойно пообщаться с общим другом». В машине Сергей не унимался. «Не нравится мне настроение математика». «Совсем скис, наш интроверт. Молчит всю дорогу». «Ничего, девочки-волшебницы, мертвого реанимируют. Что у тебя дома?» «Да все тоже», — ответил Кирилл. «Эх, не научились вы, братишки, в суровый час переключаться на инстинкты. Я лично твоего папашку понимаю. Он хочет насладиться женским полом, пока в штанах не все безнадежно рухнуло. Мой вот совсем не умеет с тетками замутить. Моментом все спрыгивают. А он что, серьезно запал на эту Катю?» Кивнув в зеркало на Кирилла, поинтересовался Сергей у Алексея. «Тема закрыта, не начинай», — сказал Кирилл. Он вообще не понимал, зачем поехал с ними. Хотя, может быть, понимал. Ему, как и Алексею, не хватало легкости, наглости, смелости Сергея. «Странно», — думал Кирилл. «Жизнь у него будет куда сложнее, чем у нас с Лешкой. Мать умерла до школы. Вкалывает в автосервисе с отцом, любящим хорошо поддать. Младшая сестра как будто с приветом, а он и впрямь из нас самый стойкий. В школе, кстати, почти отличником был. Непонятно, благодаря или вопреки. Тонкости ума ему для рефлексии не хватает, что ли? А? А от этих рефлексий один геморрой. И пусть сегодня проститутки, раз я ей не нужен». «Откуда у тебя после Зоси силы еще на девочек есть?» — поинтересовался Алексей у Сергея. «Зося мне отгул на неделю дала. Сынка навестить полетела в Англию. Разрядиться имею полное право. Кстати, перед ее отъездом по автосалонам с ней прокатились. Собираемся себе «Инфинити» брать. А меня ждет BMW. Трехдверный. Хэтчбэк. Синий металлик. Шестиступенчатый автомат. Задний привод. Ну, еще там всякие прибамбасы», — как бы невзначай бросил Сергей. «Гонишь», — протянул Алексей. «Не, нифига не гоню. Был момент, она заколебалась. Может, тебе тоже японочку туда-сюда?» «Нет», — отвечаю, — «Ниссан и Тойота не мое, только немца». «И сколько тянет такая тачка?» «С необходимой комплектацией в лимон 600 можно уложиться. Комплектация, правда, российская, но детали все бюргерские». Алексей присвистнул. «Хорошо, ты Зосю обработал. Могу поделиться опытом. Я ей, помимо главного действия, сопутствующие слова говорю, типа козочки, овечки. Она млеет. Так что скоро будете наблюдать меня в бэхе. Слушай, ты чего до сих пор пахана на тачку не раскочегарил, а, Катангенс?» Сергей снова глянул в зеркало на Кирилла. «Мне не западло в метро ездить. Не все ж такие крутые, как ты». Кириллу хотелось сегодня напиться не хуже Олега Владимировича. Подавшись вперед, он протянул Сергею тысячную купюру. «Притормози где-нибудь, возьми пару бутылок водки». «Убери», — сказал, — «гуляем на мои». Тут снова возник Алексей. «У тебя на Зосю встает без проблем? Все-таки почти как мать». «Нормально. За бэху, сам понимаешь, на кого хочешь встанет. Тем более она себя держит в форме, блюдет товарный вид. Тренажерный зал, регулярные косметологи, массажисты, все такое. Со мной вообще расцвела георгином. Я ей иду на пользу. Что существенно, она не глупая баба. В свободные от траха минуты она меня успевает просвещать. Считает, хорошо впитываю. На днях целую лекцию про авангардистов, про поп и соцарт прочитала. Сегодня без живописи в интерьере полная труба. Причем царит абсолютное смешение жанров и стилей. Особенно актуальной инсталляции на экологическую тему, типа призыв к очищению. Про выставки в гараже и на винзаводе упоминала, про какого-то арт-критика Валентина Дьяконова, сказала, харизматичная личность. А свела все к тому, что современное искусство – банальная закачка денег в пустоту. Все заточено под западный рынок, а там давно у всех крыша потекла. В Лондоне креативщики эти не знают уже, на какую задницу сесть, какого цвета розочку на член нацепить. «Тоже мне откровение», — обрадовался актуальности разговора Алексей. «Я тему эту когда двигал? Не искусство, а отдутая пустота. Все, кроме музыки, прогнило. Только 7 нот пока дышит». «Прикиньте», — продолжал Сергей, — «Зоське как-то пришлось в лондонской подземке прокатиться. Она сцену наблюдала. Стоят мужик с теткой, обнимаются. Тетка натуральная, с приличными сиськами, но мужланистая, а он наоборот — тонкий, звонкий, обмотанный длинным шарфиком, ботинки на платформе с серебряной блесткой. Достал из кармана помаду, губы накрасил. Ладно бы гомик, так нет. Кстати, трубач, когда ты заведешь себе самочку для траха? А то присосался к своей трубе, как будто она у тебя газовая». Над лицом Кирилла нависло расплывчатое женское лицо. Оно вдруг исказилось еще сильнее. Рот от него словно отделился, разверзся в громком хохоте. «Я, Анжелика, маркиза Ангелов, лежи уже, лентяй, сама все сделаю. Дружбаны у тебя будут поактивнее. Мне, знаешь, часто попадаются тормознутые. Я так рассуждаю, целей буду». «Подожди, сейчас я тебя растормошу». Она расстегнула Кириллу джинсы и начала свои нехитрые манипуляции. После полбутылки водки Кирилл сдался ее напору, но мысли не отключались. «Она мне противна. Я ее не хочу. А мой орган очень даже откликается. Хм, как подло устроен человек».